Глава 14. Вика. К сожалению, мне так и не удалось остановить ураган под названием Грю, но хуже было то, что он взбаламутил не только меня, но и джиннов, которые с чего-то решили, что их тоже пригласили на бал. Вся светлая половина замка стояла на ушах, и я понятия не имела, как это прекратить. Конечно, все думать забыли о ремонте дома и о том, что мне нужно заниматься изготовлением кирпичей, но еще бы. У них теперь на уме были только танцы и разговоры о нарядах. «Мы все должны одеться в белое», — возбужденно вещала Тиль. «Эльфы точно нарядятся в черное. Мы должны выделяться на их фоне. Я думаю, это будет очень красиво. А еще нам нужно блистать», — приложив ладони к груди, заявил Федор. «У кого-нибудь есть бриллианты? На меньшее я не согласен. И платина. К белому хорошо подойдет платина». «А может, нам стоит сделать одинаковые прически?» — спросила Ария. «Заплетем косы? Или, может, украсим волосы цветами?» Я только глаза закатила, слушая их разговоры. «Неужели все они так хотят попасть на эти дурацкие танцы? Что им это даст? Зачем нам вообще туда идти?» «А макияж?» — встрял в разговор Грю. «Давайте сделаем одинаковый макияж!» «Так, но это уже за гранью моего понимания. Не собираюсь я участвовать в этом маскараде. У меня дел по горло, а все как с ума посходили. Совсем свихнулись из-за этого бала». «Вы никуда не пойдете», — воскликнула я, заставив всех замереть и уставиться на меня. «И я никуда не пойду». «Но почему?» — обиженно шепнул Грю. «Потому что нам там нечего делать», — ответила я. «И если вы забыли, бал пройдет на темной половине». «Как вы собираетесь туда попасть? Свет губителен для эльфов, а джинны не могут выжить во тьме». «Но рядом с вами нам ничего не грозит», — растерянно произнесла Тиль. «Если вы будете рядом, нам ничего не будет угрожать. Свет нас спасет». «Что?» — нахмурилась я. «С чего ты это взяла?» «Я все-таки бывшая невеста князя», — напомнила девушка, поправив волосы. «Мне известны некоторые секреты». «И я точно знаю, что если мы войдем на половину князя вместе, нам ничего не грозит». «И вы готовы рискнуть?» — спросила я, взглянув на всех. «А вдруг это не сработает? А что, если я отлучусь? Что будет с вами?» «Нам не обязательно постоянно держаться за руки», — пожала плечами Тиль. «Достаточно того, что вы будете неподалеку, и войти мы должны вместе». «И как мы вместе протиснемся в одну дверь?» — спросила я. «Да не обязательно входить одновременно», — вздохнула девушка. «Мы все равно не можем пойти на этот бал», — фыркнула я. «Но почему?» — воскликнул Федя, заломив руки. «Почему? Да как мы пойдем на бал, когда нам даже надеть нечего?» — спросила я. Но зря я надеялась, что отсутствие нарядов их успокоит. Вместо этого джинны с Грю во главе стали накидывать идеи, где нам раздобыть платье и костюм для Феди. При этом хранитель настаивал на том, что ему тоже нужен наряд. «Не бывает костюмов таких размеров», — возразила Ария. «Где мы найдем чехол на такую задницу? Еще и с россыпью бриллиантов». «Да чего сразу чехол?» — оскорбился хранитель. «Можно не чехол, а штаниски, и бриллиант прям аккурат над хвостом, и побольше. Но чтобы прям издалека было видно». «Так, пора заканчивать этот цирк». Воспользовавшись тем, что все снова ударились в споры, я встала и вышла из комнаты, решительно направившись к лестнице. «Сейчас пойду и скажу князю, что отклоняю его приглашение. Пусть даже не ждет нас. Нет у меня времени готовиться к танцулькам». Князь тьмы Бастиан. Я знал, что провинился перед Викой, понимал, что она, должно быть, сильно обижена на меня. Мне стоило сразу взглянуть на того, кого мне послала истинная тьма. А я только отмахнулся от своей невесты и велел посадить ее под замок. Но как я мог поступить по-другому? Она же человек. Люди много нервов потрепали жителям этого мира. Не знаю, кто и из какого закутка Вселенной притащил сюда эту гадость, но размножились они достаточно быстро. И это-то с их непродолжительным сроком жизни. Как утверждают свидетели, первые человеки были вполне разумны, а вот следующие поколения будто вырождались. Но, наверное, это и не удивительно. Их никто не учил, как жить, как добывать еду и строить дома. поэтому люди селились в пещерах и занимались мародерством. И увидев Вику, сидящую за алтарем, с которого пропало специально подготовленное тело эльфийки, я растерялся и разозлился. Но ведь меня можно понять? Как бы она сама поступила на моем месте? С радостью бы приняла навязанного жениха, похожего на что-то среднее между тараканом и майским жуком? Нет, конечно, я сейчас не так выразился. У Вики не было внешности насекомого, но ее аура выглядела именно так. Мне нужно было просто взглянуть на нее обычным взглядом, но я этого не сделал. А теперь она изменилась, и я думаю, что это только начало. Ее аура выглядела совсем не так, как в день нашей первой встречи. Но станет ли она слушать мои глупые оправдания? Может, она и правда выглядела не очень привлекательно в начале нашего знакомства. Только вот если я прямо так и скажу, это будет наш последний разговор. Я должен извиниться. Но не знаю как, я ведь даже не чувствую себя по-настоящему виноватым. Да любой бы на моем месте так отреагировал. И что теперь делать? Наверное, нужно приготовить ей подарок? Да, нужен подарок, но какой? Что любят женщины? Цветы, драгоценности, пирожные. Нет, это все не то. Нужно что-то посерьезнее. Возможно, конь? Ну или чистокровная кобыла из белоснежных пегасов? А если она не любит лошадей? Тогда, может быть, бал? Да, это определенно лучше букета цветов. Устрою в ее честь танцы, и тогда она меня точно простит. Но, как оказалось, я совершенно не разбирался в женщинах. Ну или конкретно в одной, в Вике. Я устроил целое представление, чтобы отправить ей приглашение на бал в ее честь. Думал, что она сейчас радостно выбирает наряд и украшения для предстоящего торжества, но я ошибся. Во время ужина, который по обыкновению проходил в полном одиночестве, двери в помещение внезапно распахнулись, на секунду ослепив меня вспышкой света, и на пороге возникла Вика. Точнее, я увидел только ее силуэт, но сразу понял, что это она. «Добрый день!» — произнесла она, придерживая рукой створку двери. «Вообще-то уже вечер», — ответил я. «Но это не столь важно, в этом мире трудно ориентироваться во времени. Могу я воспользоваться тем, что вы пришли, и пригласить вас поужинать со мной?» Девушка окинула взглядом длинный стол, в конце которого сидел я, и неуверенно пожала плечами. «Наверное, это не очень уместно», — заметила она. «Почему же?» — удивился я. «Я как раз только собирался начать, и мне было бы приятно, если бы вы составили мне компанию. Не особо люблю есть в одиночестве». «Ну хорошо», — кивнула Вика и приблизилась к столу. Из темноты тут же вышел безмолвный слуга и молча принялся сервировать стол, после чего помог ей сесть. Девушка то и дело оглядывалась на дверь, словно боялась, что она в любой момент может захлопнуться, и тогда она окажется запертой на моей половине. «Что привело вас на этот раз?» — с интересом спросил я, когда слуга нас оставил. «Засуха? Нехватка провизии? Набеги человеков?» «Нет», — покачала она головой. «Конечно, и с этим мне бы хотелось разобраться, но сейчас я пришла из-за бала». «Вот как?» — удивленно протянул я. «Может, я ошибаюсь, но мне почему-то кажется, что вы чем-то недовольны». «Верно», — подтвердила она. «Я недовольна. Не понимаю, для чего вы все это затеяли. Мне не нравится ваша идея с танцами, и я решила, что нужно сообщить вам, что я не приду». «Но почему?» «У меня и без этого куча проблем», — вздохнула она. «У меня ремонт и...» «Складывается впечатление, что вы просто ищете причину, чтобы мне отказать», — усмехнулся я. «Да», — тихо ответила она. «Просто у меня нет сейчас времени на всякую ерунду. Я не смогу сшить платье за такой короткий срок, а из готовой одежды у меня нет ничего, что могло бы подойти для такого мероприятия». «Но для чего вам шить наряд? В сокровищнице не нашлось ничего подходящего?» «В сокровищнице?» — нахмурилась Вика. «Вы что, до сих пор не открывали сокровищницу?» — удивился я. «Вы поистине уникальная девушка, Вика». «Да уж, князь прав. Как я могла забыть про сокровищницу? Ну, конечно, я не думала, что там могут храниться наряды. Все же платье принято держать в гардеробе». «Вы задумались о моих словах?» — улыбнулся мужчина. Неужели вам не хотелось посмотреть на сокровища, которые стали вашими?» «Я даже не думала об этом», — пожала я плечами. «Мне сейчас как-то не до украшений. С ремонтом бы закончить». «Ну да», — согласился князь. «Но у вас вроде с этим все в порядке. Я чувствую, как замок наполняется светом». «Чувствуете?» — удивилась я. «То есть вы действительно это чувствуете? Как это?» «Я не знаю», — пожал он плечами. «Это трудно объяснить. Когда у вас стало получаться, в этом месте стало намного теплее, и, кажется, мне начинает это нравиться». «Понятно», — кивнула я, опустив взгляд. «Рада слышать, что вы больше не считаете меня обычным вредителем, и теперь от меня есть какая-то польза». «Мне жаль, что я вас обидел», — произнес князь. «Именно поэтому я решил устроить бал. Думал, девушкам такое нравится. А вам нет?» «Может, другим и правда пришлось бы такое по душе?» — согласилась я, выдавив улыбку. «Тем, кто всегда готов к подобному». «А вы не готовы?» — удивленно протянул он. «Я думал, все дело в платье». «Не только», — покачала я головой. «Мне неудобно признаваться в таком, но я не умею танцевать». Но вот я это и сказала. Можно было сразу признаться в истинной причине моего нежелания идти на бал, но мне легче было соврать, потому что я думала, что мне не удастся раздобыть платье, а выходит, что наряд есть, и он давно ждет меня в сокровищнице. «Но ведь это невозможно», — улыбнулся князь. «Все умеют танцевать. Музыка сама заставляет вас двигаться в такт с ней». «Верно», — кивнула я. «Но мы с вами слушали немного разные мелодии. И если я станцую здесь, как принято у нас на земле, вы снова запрете меня, и на этот раз это будет не подвал, а сумасшедший дом». «Я уверен, что вы преувеличиваете», — подперев кулаком подбородок, произнес мужчина. «Уверены?» — рассмеялась я. «У вас есть возможность заглянуть в мир, из которого я пришла? Это бы убедило вас в моей правоте». Но князь был явно не из тех мужчин, которые привыкли искать легкие пути. И вместо того, чтобы просто отменить свой дурацкий бал, он задумал решить проблему по-своему. «Я могу научить вас», — произнес он. «О чем вы?» — растерянно спросила я. «О танцах», — ответил князь. «Я могу научить вас танцевать». «Думаю, не стоит», — пробормотала я. «Я все же настаиваю», — улыбнулся он, поднимаясь из-за стола. Я замерла под его взглядом, словно мышь перед удавом, вжавшись спиной в стул. Мужчина медленно приблизился, не сводя с меня глаз, и протянул руку в приглашающем жесте. Я поднялась, вложив в его руку свою ладонь, чувствуя, как сердце в груди трепещет, словно пойманная птица. Князь отошел от стола, увлекая меня за собой. Положив руку мне на талию, он медленно стал двигаться в танце, кружа по столовой. Внезапно откуда-то сверху полилась тихая, размеренная мелодия. Мужчина молча вел меня в танце, а я только и могла думать о его теплой руке, лежащей на моей талии. И почему близость князя вызывает во мне такие противоречивые чувства? Почему мне так сложно сосредоточиться на чем-то, кроме его прикосновений? Может, это потому, что мне еще не приходилось танцевать с кем-то? Да, думаю, дело именно в этом. «Вот видите, в танцах нет ничего сложного», — с улыбкой произнес князь. «Вы правы», — согласилась я, не в силах отвести от мужчины взгляда. «Ничего сложного». «Теперь вы согласитесь пойти на бал в вашу честь?» — спросил он. «В мою честь?» — опешила я, немного придя в себя. «Что значит «в мою честь»?» «Этот бал — мое извинение перед вами», — пояснил князь. «Мне жаль, что я вас обидел. Я просто не придумал другого способа извиниться». «У вас радикальные методы», — призналась я. «Больше похоже на шоковую терапию». «Вы так боитесь этого бала?» — уточнил мужчина. «Может, мне и правда стоит все отменить? Но, если честно, моих придворных это расстроит. У них давно не было поводов для радости». «Понимаю», — кивнула я. «На моей половине тоже переполох. Все хотят попасть на эти танцы». «Значит, нам придется смириться с этим?» — спросил князь. «Мы ведь не хотим их разочаровать». «А вы умеете быть убедительным», — заметила я. «Да, думаю, вам не стоит отменять бал. Мы придем».